слава Иисусу, Йой меня вознесу. Слава Иисусу, небеса співают славу Йому. Слава Ісусу, Йой меня вознесу. Слава Ісусу, небеса співають славу Йому. Слава Ісусу, Йой меня вознесу. Слава Ісусу, небеса співають славу Йому. Ти Господь, Ти Господь, на Тебе надію покладу. Ти мій Бог, радість і мир в Тобі знайду. Ти Господь, Ти Господь, тільки у Тебе вірю я. Ти мій щит, Ти моя скеля і життя. Слава Ісусу, Йой меня вознесу. Слава Ісусу, небеса співають славу Йому. Слава Ісусу, Йой меня вознесу. Слава Ісусу, небеса співають славу Йому. Тебя, если умолкну я, горы тебя восхвалят, если умолкну я, камни прославят тебя, если умолкну я, горы тебя восхвалят. Славы достоин, славы достоин, славы достоин только ты. Если умолкну я, камни прославят тебя. Если умолкну я, горы тебя восхвалят. Если прославят тебя, если умолкну я, горы тебя восхвалят. Славы достоин, славы достоин, только ты. Храм, слава Твоя, наче дощ золотий, наче дощ золотий. Присутність Твоя, наче хвилі морські, наче хвилі морські. Слава Твоя! Слава Твоя, наче дощ золотий, наче дощ золотий. Присутність Твоя, наче хвилі морські, наче хвилі морські. Слава Твоя, наче дощ золотий, наче дощ золотий. Присутність Твоя, наче хвилі морські, наче хвилі морські. Слава Твоя, наче дощ золотий, наче дощ золотий. Присутність Твоя, наче хвилі морські, наче хвилі морські. Іду в твій дім, там радість, мир і любов. Іду в твій дім, поклонюсь тобі знов. Больше любви и силы даст мой Бог, мой Дух Святой. Пусть больше любви и силы даст мой Бог, мой Дух Святой. Сердце мое славить Тебя, славить Тебя, душа моя, вся моя жизнь во славу Тебе, и Ты мой Господь, Ты мой Бог. Мой Бог, мой Дух Святой, пусть больше любви силы даст мой Бог, мой Дух Святой. Сердце мое славит Тебя, славит Тебя, душа. Вся моя жизнь во славу Тебе, и Ты мой Господь, и Ты мой Господь, и Ты мой Господь, и Ты мой Господь. Спас мой Бог, мой Дух Святой. Сердце мое славит Тебя, славит Тебя, душа моя. Вся моя жизнь во славу Тебе. Только в Тебе мы находим силы, Господь. И мы признаем свою нужду, Боже. Мы взываем к Тебе. Просим, чтобы Ты наполнил нас, Господь. Наполнил наши сердца Твоей любовью, Господь. Наполнил их собою. Чтобы мы могли сказать, что живу уже не я, но живущий во мне Христос, Господи. И мы взываем к Тебе, Господи. Что Ты даешь нам жизнь, наполняешь наше сердце живой водой, Господи. Благодарим за все милости Твои, за любовь Твою, Боже. Тебе одному вся слава и хвала во век. Аминь.